Максим Привезенцев. Маяки Сахалина. Пролог. Август 2023 года. Полумрак кабинета окутывал плечи, как старый плед. Теплый, чуть тяжелый. В этой тишине книги читались иначе. Буквы втягивали воздух и с каждым вдохом уходили в глубину памяти. Сигара догорала. Дым поднимался и растворялся, как мысль, не успевшая осесть. Я был дома. По-настоящему. И вдруг вспышка. Экран сверкнул, как молния, рассек покой и исчез. Незнакомый номер. Сегодня это не просто сигнал. Вторжение, особенно ночью. По возвращении домой я перевожу телефон в режим «не беспокоить». Это мой щит от шума, суеты, случайных прикосновений мира. Но даже без звука экран все равно вспыхивает маяком в темноте. Экран погас, и я вернулся к чтению. Но книга уже не принимала. Сделал пару вдохов, попытался удержаться и почти смог. Почти. Экран снова вспыхнул. Сообщение. Тишина треснула и рассыпалась. Я открыл мессенджер. «Максим, добрый вечер. Юрий, газета «Сахалинский моряк». Простите, забыл разницу во времени. Готовим репортаж к 70-летию. Нужен ваш комментарий о маяке Анива, символе Сахалина. Вы ведь родом отсюда. Интересные впечатления, детские и спустя годы. Если готовы обсудить, напишите, когда удобно, или позвоните, я на связи». Я выдохнул. Раздражение подступило, но не прорвалось. Маяк Анива. Призрак из прошлого. Всегда рядом, будто дышит в затылок, не дает забыть, откуда ты. Сахалинский ответ Эйфелевой башни. Почему все за него цепляются? Что я еще могу сказать? Первым порывом было промолчать, оставить без ответа, но, поколебавшись, я набрал номер. Голос отозвался, словно из другой комнаты. «Здравствуйте, Юрий, это Максим Привезенцев. Готов обсудить маяк Анива». «Максим!» — обрадовался он. «Вот это да! Я вас раньше завтра не ждал!» «Звезды сошлись», — коротко ответил я. «Давайте к делу». Юрий не стал тянуть. В трубке зашуршала бумага. На секунду я увидел далекий кабинет, пыль, чашка с остывшим чаем, абажур, и мелькнула надежда. Вдруг он удивит. Скажет не так, спросит не то. Вынесет заголовок «Анива, ртуть, радиация и забвение. Живая легенда или каменный хлам?» Про маяк, в чьи стены одна эпоха впитала ртуть японских аккумуляторов, другая — радиацию советской батареи, а третья оставила лишь пустоту. Но он задал те же вопросы, что задают всегда. Я отвечал так же. Мысли бродили вдоль сахалинских берегов, ища трещину привычного. «Спасибо большое, Максим», — подвел он итог. «Достаточно содержательно. Доброй ночи». Я попрощался. Откинулся в кресле. «Достаточно». Слово, которое тушит свет в любом прилагательном. Хотя чего я ждал? Для них моя канивая картинка, символ, инфоповод. И про архитектуру, и про гордость, и для буклетов сгодится. А для меня мне нужно было другое. Не в том дело, что Анива плохой маяк. Он стоит, как и прежде, молчаливый страж на краю света, хранитель памяти. Но почему каждый раз вытаскивают именно его, словно у Сахалина не осталось лиц, кроме этого, истертого повторами? Покой развеялся. Я придвинулся к столу, открыл ноутбук, щелкнул браузер и стал искать то, чему пока не знал названия. Строки вспыхивали и исчезали. В какой-то момент я набрал «Маяки Сахалина». И на экране один за другим, как огни вдоль зимнего берега, выстроились силуэты, живые и забытые. «Вот оно», — понял я. «Анива» — лишь один из 30 маяков острова. Остальные растворились в его тени. О них не пишут, их не снимают, не печатают на значках. Чтобы найти их, приходится часами вылавливать обрывки в интернете, перебирать архивы, искать редкие книги. Одна из них – очерк Игоря Самарина «Маяки Сахалина и Курильских островов». Изданный мизерным тиражом, он давно стал редкостью. Для большинства этой книги будто никогда не существовало, как и самих маяков. Почему бы сахалинскому моряку не рассказать обо всех, о тех, что еще светят, и о тех, что давно погасли, но были? Да, это дольше, тише, без гарантий. Но разве не в этом смысл идти туда, где еще не топтали? Я нырнул глубже, и сразу всплыло второе, еще более липкое клише — каторга. Я и сам когда-то называл Сахалин островом каторги. Тогда это звучало веско, по-журналистски. Теперь бы не сказал. Каторга — обрывок. Настоящий Сахалин не попадал на полосы. Он в шаманских историях, где слово еще не стало речью. В заброшенных деревнях, где имя — лишь шорох. В мифах, которые на большой земле уже не помнят, а остров хранит. Поисковый запрос вывел на скромный сайт этнографов с Хоккайдо. Там сканы старых японских карт, бумага выцвела, края пожеваны временем, шрифт будто поцарапан иглой. Все маяки подписаны по-английски. А поверх чья-то чернильная рука. Советские названия — косые, дрожащие. Шрифт 12. Пометка «Аэромисаки» — мыс на узком месте. Рядом — Танин. Под ним по-русски от руки. Танин. Дальше белый берег. Ни поселков, ни дорог, только излом гор и тень моря. И чуть выше у залива — «Аэрован». Почти невидимое слово «Ай». Я всмотрелся. Ни по-японски, ни по-русски. Даже не по-картографически. Слово стояло как забытый знак. Вопрос? Имя? Навел курсор? Пусто. Открыл поисковик, напечатал. Ай, Сахалин. Первая строка будто из другого века, плохо отсканированная, почти шепчет. Ай, айнское селение. У залива Терпения. В 1890-х годах здесь жил ссыльный этнограф Б.О. Пилсудский. Я прочитал вслух. Медленно, буква за буквой. Имя скользнуло по сознанию, как холодная ладонь по лбу. Пилсудский. Не маршал, не герой. Просто кто-то среди айнов. На краю, вдали от всего и ближе, чем кажется. Палец завис над клавишей, но я не кликнул. Будто за тонкой пленкой справки кто-то смотрел в ответ, молча. Из тумана другого века. Я закрыл окно. Комната погрузилась в темноту. На экране остался одинокий мигающий курсор, крошечный маяк на краю памяти.